Действие чистой энергии на человека. Обычно человек получает от своего определителя энергию, соответствующую ему по уровню, а следовательно энергопотенциалу. То есть мощь энергии не подавляет его. Но когда на Землю спускаются высокие энергии, например, в период контактов высоких душ людей, то у простых индивидов эта энергия начинает вызывать раздражение, обнажает в них порочность и слабые стороны натуры. Всякий человек чувствителен к высоким энергиям, и в этом ее особое свойство. Но один воспримет ее как благо, другой как раздражающий фактор, потому что не способен выдерживать влияние на себя ее мощного энергопотенциала. Высшие – это всегда мощь. Она начинает подавлять низкого индивида. Вспомните, низкие сущности, вроде чертей и прочей нечисти, не переносят крестного знамения, потому что не выносят мощи чистой энергии, которая сосредотачивается на них через крест. Она их обжигает. Поэтому применительно и к человеку можно сказать, что тот, кто находится на начальных стадиях развития и является духовно неподготовленным к восприятию высокой энергии, ощущает при соприкосновении с ней разницу между своим потенциалом и ее. И эта мощь его подавляет. Он не может выдержать ее. И поэтому или уходит от соприкосновения с ней, или она высвечивает все его слабые стороны, а это может проявиться в нем как агрессия. В первую очередь, чистая энергия выявляет в индивиде страх перед более мощным потенциалом. А так как низкий индивид не понимает, что его подавляет и раздражает, то пускает в ход защитную реакцию вроде агрессии. Такому человеку предстоит пройти еще очень долгий путь развития, чтобы научиться воспринимать высшую энергию как высшее благо. И наоборот, люди, которые в своем развитии прошли уже достаточно длительный путь развития на Земле, стремятся к высоким энергиям, чувствуя их во всем. И в творениях великих художников, архитекторов, и в новой информации, и в соприкосновении с тонким миром. Такие люди всегда будут стремиться к высшему, и соприкосновение с чистой энергией будет вызывать у них не агрессию и раздражение, а вдохновлять их на новые творческие изыскания.